Я никогда не встречал более изящного представления о Боге, чем следующее. Он – великий древний поэт, проявляющий себя в гармонии, рифмах и ритме Вселенной, созданный им в состоянии бесконечного блаженства. Но лишь освободившись от желаний, мы сможем свободно наслаждаться этой божественной вселенной. Тогда все будет обожествлено. Тогда даже темные закоулки и подземелья, которые мы раньше считали нечистыми, даже они будут боготворимы. Они проявят свою истинную природу, и мы посмеемся над собой, поняв, что все наши слезы и жалобы были только детскими капризами, а мы, родители этих играющих детей, теперь будем стоять рядом, наблюдая за ними.